70. А Цезарь в послании, прочитанном в Сенате в день январских календ, после обычных пожеланий по случаю Нового года, обратился к делу Сабина, утверждая, что тот подкупил нескольких вольноотпущенников с целью учинить на него покушение и недвусмысленно требуя предать его смерти. Тут же было вынесено соответствующее сенатское постановление, и когда осужденного влекли на казнь, он кричал, насколько это было возможно, ибо его голова была прикрыта одеждой, а горло сдавлено, что так освящается наступающий год, такие жертвы приносятся Сияну. Куда бы он ни направлял взор, куда бы ни обращал слова, всюду бегут от него, всюду пусто, улицы и площади обезлюдели. Впрочем, некоторые возвращались и снова показывались на пути его следования, устрашившись и того, что они выказали испуг. Какой же день будет свободен от казни, если среди жертвоприношений и обетов богам, когда по существующему обычаю подобает воздерживаться даже от нечестивых слов, заключают в оковы и накидывают петлю? И Тиберий не без намерения действует с такой отталкивающей жестокостью. Это сделано обдуманно и умышленно, чтобы никто не воображал, будто вновь вступившим в должность магистратом что-нибудь может помешать отпереть двери темницы, точно так же, как они отпирают храмы с их жертвенниками. Примечание 61. 1 января считалось праздничным днем. Конец примечания. Вслед за тем Цезарь в присланном им письме поблагодарил сенаторов за то, что они покарали государственного преступника, и добавил, что над ним нависла смертельная угроза из-за козней врагов, однако никого из них не назвал по имени. Тем не менее, всем было ясно, что он имеет в виду Нерона и Агриппину.